Глава 4. Ревность. Нейтан. Каждый раз, когда я вижу их вместе, сердце сжимается от боли. Не от того, что она с ним, а от мысли, что она, возможно, несчастна. Ее глаза. В них я вижу тоску, недосказанность, как будто она молча просит о помощи. Или это просто мое желание видеть ее несчастной с ним, чтобы у меня был шанс? Каждый их разговор, который я слышу, заставляет меня сомневаться в его способности делать ее счастливой. Разговоры, в которых он говорит главным образом о себе, не задавая ей вопросы, не интересуясь ее мнением. А как же она? Ее мечты, ее страхи, ее надежды. Неужели он действительно не видит всего этого? Или просто не хочет видеть? Я чувствую, я знаю, я бы сделал все иначе. Я бы слушал ее, ценил каждое мгновение, проведенное вместе, я бы делал ее счастливой. Но ведь это не мое право решать, с кем ей быть. Не мое дело вмешиваться в их отношения, даже если я вижу, что она несчастна. Или я просто хочу видеть это. Мои чувства к ней только усилились со временем, и я чувствую себя в ловушке между желанием видеть ее счастливой со мной и осознанием того, что я не имею права вмешиваться. Что, если я ошибаюсь? Что, если я не вижу полной картины их отношений? Что, если она счастлива, но просто иногда устает, как и все? Однако в глубине души я знаю, я бы сделал все, чтобы увидеть ее сияющей улыбкой, которая освещала бы все вокруг. Мне бы хотелось, чтобы она знала, что где-то есть человек, который готов бороться за ее счастье, даже если это означает борьбу со своими чувствами и желаниями. Но пока я остаюсь в тени, наблюдая, надеясь и мучительно сомневаясь. Эмма. Словно Золушка, превратившаяся в принцессу, я втискиваю ноги в босоножки на высоченных шпильках и стою перед зеркалом, оценивая результат. Это платье, усеянное камнями, искрится при каждом движении, словно тысячи маленьких звезд соревнуются в блеске. Вчерашний шопинг превратился в праздник красоты на мне, и я чувствую себя неотразимой. Готовая к выходу, подхожу к Нейту, который сидит на диване и залипает в телефоне. Он сначала не замечает меня, но когда я останавливаюсь перед ним, его взгляд поднимается и застывает на мне. Такой взгляд я видела в фильмах. Он словно пронизывает меня насквозь, оценивает, восхищается. Внутри все замирает и в то же время начинает биться в ускоренном ритме. Нейт медленно поднимается, его глаза не отрываются от меня. В белой рубашке, руки слегка вытянуты, он словно скульптура, совершенство в каждой детали. Мальчишеский образ куда-то улетучился, оставив после себя эту притягательную мужественность. «Отлично выглядишь». Его голос глубок и спокоен, но я ловлю тонкую нотку восхищения. «Спасибо», — отвечаю я, чувствуя, как на щеках расцветает нежный румянец. Как только мы прибываем на вечеринку, все кажется замершим в ожидании. Шагаю я уверенно, но деревянная дорожка коварно подстраивает свой заговор против моих шпилек. Вдруг мир вокруг начинает качаться, баланс ускользает, и я начинаю падать. Нейт искусно подхватывает меня за локоть, другой рукой охватывая мою талию. Его прикосновение — слияние силы и заботы. Я упираюсь в его крепкую руку, стараясь восстановить равновесие, и когда чувствую, что снова надежно стою на земле, собираю волю в кулак и отстраняюсь от него, хотя каждый атом моего существа противится этому. Он медленно отпускает меня, его рука скользит по моей талии, проходясь кончиками пальцев по спине, и мое тело откликается невольной дрожью от каждого его касания. Мурашки заползают под кожу, и я стараюсь скрыть нервозность. Вокруг нас разгар вечеринки, но в этот момент мир сужается до нас двоих, до его прикосновения, до моего бешеного сердцебиения. «Ты в порядке?» Его голос теплый и бархатистый ласкает мое ухо. Я поднимаю взгляд, встречаясь с его непроницаемыми глазами, и мой голос дрожит, когда я отвечаю «Да, спасибо». «Лучше держись за меня», — предлагает он, протягивая мне свою руку в качестве опоры. Я застываю на мгновение, словно олененок, ослепленный фарами, и мой взгляд мечется в поисках причины отказаться, но Нейт успевает уловить мою нерешительность. «Предпочтешь перелом лодыжки?» Его брови игриво взлетают вверх, и он заглядывает мне прямо в глаза. «Тогда мне придется нести тебя на руках». На его лице играет улыбка, которая разжигает во мне странное чувство волнения. Я киваю и легко касаюсь его предплечья. «Правильный выбор», — говорит он уверенно, и мы начинаем двигаться вместе. Шум голосов обволакивает меня, смешиваясь с ритмичными ударами баса, исходящими из глубины диджейского сета. Над головой мерцают гирлянды с золотыми огнями, словно маленькие звезды, запутавшиеся среди пальм. Близится закат, и каждый момент кажется предвестником новых открытий. Крепче сжимаю руку Нейта, и это придает мне уверенности, ведь именно она сейчас так нужна. Аромат, исходящий от него, словно эликсир, пробуждает мои чувства. Древесно-мускусный, с тонкими нотками чего-то таинственного и заманчивого. В воздухе витает едва уловимый запах алкоголя от чужих напитков. «Нейт, может, ты все-таки откроешь карты?» Мои слова теряются среди шума, но я стараюсь, чтобы он услышал мой голос. «Что мне нужно узнать? Какие вопросы задавать?» Он встречает мой взгляд, и я вижу в его глазах отблеск игривости. «Веди себя как обычно». Его голос уверен и спокоен. «Будь милашкой, у тебя это хорошо получается». Я поднимаю брови и закатываю глаза, не в силах скрыть раздражение. «Великолепно. Как всегда, очень информативно». Ирония в моем голосе не остается незамеченной. Пробираясь сквозь толпу, мы, наконец, доходим до его друзей. Парни шутят, смеются, а девушки изящно держат в руках коктейли. Все они выглядят такими беззаботными, и я не могу не задаться вопросом, кто среди них тот, ради кого Нейт втянул меня в эту игру, правила которой он мне даже не удосужился объяснить. Вебстер представляет меня своим друзьям, и я невольно ощущаю прилив адреналина от внимания, которое вдруг обрушилось на меня. Их взгляды скользят по мне, изучающие и оценивающие, и я чувствую, как мои щеки обжигает румянец. Набравшись смелости, я улыбаюсь в ответ. Один из друзей Нейта выделяется из общей массы. Он высокий и стройный, его черты лица резки и точны, словно высечены из камня. Темные волосы зачесаны назад, и серые глаза, яркие и проницательные, искрятся смехом, пока он, жестикулируя, рассказывает историю. Его смех заражает всех вокруг, и даже я, обычно сдержанная, чувствую, уголки губ поднимаются в невольной улыбке. Рядом с ним, как огненное пятно на фоне тусклой толпы, стоит девушка с яркими рыжими волосами, игриво пляшущими вокруг ее лица. Она невысокая, но ее присутствие невозможно игнорировать. Ее зеленые глаза сверкают ухмылкой, а рука с коктейльной трубочкой двигается с такой легкостью и грацией, словно она маэстро, играющий на скрипке. Ее тело легко покачивается в такт музыки, и кажется, она готова в любой момент раствориться в танце. Справа от нее парень опирается на стойку. Его руки украшают татуировки с морской тематикой, змеи и якоря, забегающие под рукав его футболки. Его аккуратная борода и круглые очки придают ему образ задумчивого интеллектуала. Он не особо включается в разговор, предпочитая с интересом и полуулыбкой наблюдать за происходящим. «Я принесу тебе выпить», — говорит мой спутник и отстраняется, исчезая в толпе. Осуждающе и растерянно смотрю в спину хакера, пытаясь понять ход его действий. Остаюсь среди незнакомцев, сбитая с толку и слегка встревоженная. Ощущение одиночества неприятно щекочет мою грудь, и я пытаюсь собраться с мыслями, пока мой взгляд не встречается со взглядом того парня с выразительными чертами. Он медленно, но уверенно подходит ко мне, и я прячу нервозность за маской любезности. «Дилан», — представляется он, обнажая белоснежную улыбку. «Эмма». Голос мой дрожит, но я стараюсь звучать уверенно. «Рада знакомству». Дилан не отводит глаз, и в его взгляде столько шарма. «Не видел тебя здесь раньше. Ты давно в городе?» Его голос мягок, но я стараюсь не потеряться в нем. «Совсем недавно прилетела», — признаюсь я. «И как? Тебе уже удается наслаждаться обществом Нейта?» Он наклоняется ближе, и я чувствую его теплое дыхание. «Мы просто друзья. Мой голос едва слышен на фоне музыки и гомона вечеринки». Дилан хмыкает, и его сарказм заставляет меня неловко замереть. «Друзья?» Повторяет он, и в его голосе скользит игривая нотка вызова. «Да, друзья», — настаиваю я, прикусывая губу в замешательстве. Он поднимает руки в знак сдачи и извинения, и я чувствую, как напряжение покидает мое тело. «Ладно, пусть будет дружба», — соглашается он, и я пытаюсь сдержать свой вздох облегчения. Тут его телефон вдруг оживает, засветившись в ритме вызова. Дилан извиняюще моргает мне и подносит гаджет к уху. Я киваю, показывая, что понимаю. «Алло, бро, ты уже здесь?» Он озирается по сторонам, пытаясь разглядеть в толпе знакомое лицо. «Где ты?» Его глаза сужаются, выискивая детали в море лиц. «Жди, сейчас найду тебя». Он мне кивает, прощально машет рукой и исчезает в вихре толпы и громких бесед, оставляя меня в еще большей растерянности, но с легким ощущением волнения от встречи с ним. Нейт так и не вернулся с напитками. В глубине души я надеялась, что это его способ дать мне больше времени на то, чтобы разговорить Дилана. Но сейчас, стоя одна среди веселящейся толпы, я не могу избавиться от ощущения одиночества. Меня охватывает необъяснимая пустота, и я чувствую себя такой потерянной среди всех этих незнакомых лиц. Я решаю направиться к бару. Может быть, там я найду Нейта. Или хотя бы смогу утолить эту внезапно нахлынувшую жажду. Пробираясь сквозь толпу, я пытаюсь высмотреть бар, и, наконец, мои глаза зацепляются за стойку, заставленную бокалами с напитками. Я беру один, автоматически принюхиваюсь и морщусь. Похоже, это белое вино. Я не считаю себя экспертом, но аромат Sauvignon Blanc узнаю всегда. С бокалом в руке я разворачиваюсь к толпе, чтобы лучше видеть вечеринку, когда мой взгляд невольно останавливается на мужчине в черных брюках и белой рубашке, стоящем рядом со мной. Я подношу бокал к губам, собираясь сделать глоток, как меня охватывает неожиданное осознание. Электрический ток проходит по моему телу, вызывая легкую дрожь в руке. В голове всплывает образ, и я мгновенно его узнаю. Это мой бывший. Джаред стоит сейчас рядом со мной. Поворачиваюсь к нему, испуганно расширив глаза. «Эмма», — произносит он, делая жест бокалом, словно предлагая тост. «Вижу, ты не теряешь времени зря». На его лице появляется ухмылка, и он делает глоток вина. Я вижу, как свет от ламп играет на его волосах, добавляя этому моменту странную интимность, несмотря на шум и суету вокруг. «Джаред, привет», — отвечаю я, пытаясь собрать свои мысли и подавить внезапно нахлынувшую нервозность. Голос мой дрожит, а в голове крутится один и тот же вопрос: «Что он здесь делает?» Пальцы непроизвольно сжимают бокал чуть крепче, и я стараюсь сохранять спокойствие, хотя внутри все перевернулось с ног на голову. В этот момент мне хочется убежать или исчезнуть, но я прикована к месту его взглядом, полным неоднозначных эмоций. Дыхание учащается, сердце колотится в унисон с моими мыслями. Я опрокидываю бокал, чуть не проливая на себя, и залпом выпиваю половину, пытаясь утолить внезапно возникшую жажду. Алкоголь обжигает мое горло, но хоть как-то помогает собраться с мыслями. «Давно ты в Дубае? Что здесь делаешь?» Его голос резко врывается в мое пространство, заставляя меня подпрыгнуть на месте. «Работаю», — выпаливаю я чуть слишком резко и пытаюсь улыбнуться, чтобы смягчить впечатление. «Работаешь в Дубае?» Джаред поднимает бровь, и в его голосе слышится неприкрытый сарказм. Я защитно сжимаюсь. «Сейчас начнется», — думаю я. «Не эскортница, если ты к этому клонишь. Не переживай за меня». Саркастично отбиваюсь я, чувствуя, как мое раздражение растет. «Я и не намекал на это», — обиженно отвечает Джаред. «Ты же умная девушка, способная на большее». Притворная улыбка скользит по моим губам. Я чувствую, как каждое его слово заставляет меня сжиматься внутри. «По крайней мере, выглядишь ты потрясающе». Его взгляд скользит по мне, задерживаясь на платье, которое я купила с карты Нейта. «Значит, работа приносит не только деньги». «Чёрт, Нейт!» — невольно краснею, вспоминая о нем. «Спасибо». Еле слышно выдавливаю я, сердце замирает от страха, что сейчас ситуация может развернуться еще хуже. Чувство тревоги нарастает, как будто в воздухе витает предчувствие бури. Быстро достаю телефон, как спасательный круг. Сообщение от Нейта уже маячит на экране. «Ты где?» Мои пальцы трясутся, набирая ответ. «Тут Джаред». Каждое мгновение рядом с ним кажется вечностью, а сердце готово вырваться наружу от волнения и страха. Нейт печатает. Напряжение в моем теле зашкаливает. Взгляд мой невольно перескакивает на Джареда, который изучает меня, словно читает открытую книгу. В его глазах светится искреннее беспокойство, но меня отвлекает сообщение Вебстера. «Какой Джаред? Ты где? Сейчас подойду». Приходит ответ, и я невольно произношу вслух, словно обращаюсь к самой себе. «Он что, издевается?» Сердце замирает на мгновение. Я вновь смотрю на Джареда, моя улыбка дрожит на губах. «Твой друг? Мой бывший? Ни в коем случае не подходи. Пожалуйста, уезжай, срочно, он не должен нас видеть вместе. Мои сообщения следуют одно за другим, как водопад беспокойства». «По-моему, ты надумываешь», — отвечает Нейт, и я чувствую, как в груди разрастается отчаяние. «Я тебя убью, если ты не уедешь сейчас же», — пишу я, чувствуя, как каждое слово сопровождается моим внутренним взрывом эмоций. «Понял». Его ответ приносит мне облегчение, и я глубоко вздыхаю, словно только что избежала катастрофы. «Фух», — выдыхаю я, блокируя телефон, и вновь обращаю взгляд на Джареда. «Все хорошо?» Его голос полон заботы, и он кажется таким искренним. «Да, все ок. Это из-за работы». Мой голос дрожит, когда я пытаюсь придумать убедительную отговорку. Небольшие сложности. «Серьезно? Может, я могу чем-то помочь?» Его предложение звучит так искренне, что мне становится еще тяжелее. «Нет, все хорошо. Просто мне уже пора». Быстро отвожу взгляд, чувствуя, как моя ложь рушится под тяжестью его взгляда. «Рада была увидеться». Добавляю я и машу ему на прощание. Мои шаги ускоряются, когда я разворачиваюсь, чтобы уйти, и с каждым шагом от него словно отрывается кусочек моего сердца. «Погоди, стой! Я тоже!» — говорит мне вслед бывший, но я решаю не оборачиваться. Спешу раствориться в толпе людей, направляясь к выходу. Еду в такси, а мои мысли плывут назад к нашей встрече. Он просто невероятный. Каждый раз, когда я представляю его каштановые волосы, аккуратно уложенные, и эти игривые карие глаза, сердце замирает. Как я любила тонуть в них. Я невольно кусаю нижнюю губу, вспоминая каждый его взгляд, улыбку, ту особенную мимику и теплоту его голоса. Как же я скучаю по всему этому. Пальцы машинально скользят по оконному стеклу такси, когда я вспоминаю его густую щетину, волевой подбородок, который всегда добавлял ему особого шарма. И эти часы на его левой руке с металлической пряжкой, которые он никогда не снимал. Они как будто символизировали его мужественность и статус. Мои мысли вертятся вокруг попыток разгадать, что он чувствовал, когда смотрел на меня. В его взгляде я увидела всю ту же привязанность. Мы всегда были связаны, словно две половинки одного целого. Неужели это не конец? Есть ли у нашей истории продолжение? Думаю я, ощущая, как сердце бьется в унисон с моими надеждами. Но тут же следующая мысль заставляет меня вздрогнуть. «Нейт, что если Джаред узнает, что именно его друг привез меня сюда? Ведь между мной и Вебстером ничего не было, правда?» Я пытаюсь утешить себя этим, но сомнения продолжают мучить. Я ведь не выбирала оказаться в одном номере с Нейтом. Может ли Джаред это понять? Неужели он сможет простить такое совпадение? Я же ни в чем не виновата и не обязана была хранить верность Джареду, когда мы расстались. Убеждаю себя, пытаясь подавить вину, которая все равно тихонько шепчет мне на ухо. Мимика таксиста в зеркале заднего вида выражает замешательство. Он кидает на меня короткие взгляды, словно пытаясь разгадать причину моих мокрых глаз. Но я отворачиваюсь, стараясь сконцентрироваться на дороге и проезжающих мимо машинах. Впереди, возможно, новая глава моей истории с Джаредом. Или же... Нет, я пока не готова думать о «или же». Возвращаюсь в номер, где Нейт уже ждет меня, устроившись на диване в гостиной. Я чувствую, как мое недовольство растет с каждым шагом, и когда я вхожу, мой взгляд тяжелым грузом ложится на него. Вебстер поднимает голову, встречая мой взгляд, и я замечаю его слегка поднятую бровь, словно он уже предвкушает грядущую бурю. Но что там случилось? Его голос спокоен, но я чувствую взволнованность. Я с трудом нахожу место для себя, нервно переступая с ноги на ногу и отвечаю, пытаясь скрыть раздражение. «Ничего», — мотаю головой и вопрошаю, глядя прямо ему в глаза. «Как он оказался на этой вечеринке? Ты знал, что он там будет?» Нейт встает, его движения медленные и обдуманные. Он подходит ко мне, оставаясь на безопасном расстоянии. «Нет, я не знал». Его ответ звучит искренне, но в глазах читается озадаченность. Я обхожу его, обдумывая слова и ситуацию, чувствуя, как мое сердце колотится от напряжения. «Это так не похоже на него. Я совсем не ожидала, что могу там его встретить. Вы с ним виделись?» Не могу скрыть беспокойство в своем голосе. «Нет, мы не успели пересечься. По крайней мере, я его не видел». Нейт переводит взгляд в сторону, словно пытается вспомнить каждый момент вечера. Я вздыхаю, ощущая, как напряжение немного спадает, и облокачиваюсь на стену, скрестив руки на груди. «Хорошо». Но тут же моя тревога возвращается с новой силой. «А вдруг он тебя видел?» Обхватываю голову руками. Исходящая от меня дрожь выдает все мои переживания. Нейт подходит ко мне ближе. Его выражение лица смягчается. «Почему ты так переживаешь? Вы же расстались». Его голос нежен, но я чувствую в нем нотку неуверенности. «А тебе что, все равно? Вообще-то он твой друг. Не думаешь, что к тебе будут вопросы? Почему ты спишь с его бывшей девушкой?» Мои слова звучат почти обвиняюще. Нейт на мгновение замирает, опускает взгляд и кажется погруженным в свои мысли. После паузы он поднимает на меня глаза, и я вижу в них отражение чего-то глубокого и задумчивого. «Знаешь, мне кажется, он прилетел в Дубай из-за тебя». Его голос пронизан ноткой печали, которая заставляет мое сердце сжаться. Я останавливаюсь на месте и поднимаю взгляд на него. В его глазах буря эмоций, и я вижу, как он борется со своими чувствами, словно пытаясь удержать их внутри. «Ты так считаешь?» Мои слова вырываются тихо. Настолько тихо, что я едва слышу их сама. Словно это не я говорю, а мой внутренний голос, наполненный сомнениями и надеждами. Нейт вздыхает глубоко, и я вижу, как он на мгновение отстраняется от нас здесь и сейчас, будто в его голове проносится что-то, о чем мне не следует знать. Затем, словно пытаясь уклониться от напряженной атмосферы, он неожиданно переводит тему. «Ты успела пообщаться с Диланом?» «Нет, он ушел кого-то встречать, и я...» «Я пошла искать тебя у бара, где встретила Джареда». Мой голос звучит раздраженно и укоризненно, но я стараюсь сохранять внешнее спокойствие, хотя внутри все перевернуто с ног на голову. Тишина замирает в пространстве. Мы молча стоим, а наши тени переплетаются на полу. Наполненные смесью чувств и нерешенных вопросов, словно пытаемся найти ключ к двери, за которой скрыт весь этот хаос эмоций между нами. «Ты голодная?» — неожиданно интересуется Вебстер. «Я? Да я даже думать не могу о еде в таком напряжении». Отвечаю, пытаясь скрыть свою тревогу. Он улыбается в ответ, и в его глазах мелькает искра. «Где-то слышал фразу «злая женщина, голодная женщина». «Пойдем поужинаем, и ты отвлечешься», — предлагает Нейт. Его тон полушутливый, но в глазах читается искренняя забота. «Иначе я отказываюсь с тобой находиться в одном пространстве». Я не могу удержать улыбку, и в этот момент мне кажется, что даже в самой непростой ситуации мы можем найти причину для радости. И я соглашаюсь, потому что, несмотря на все, рядом с Нейтом я чувствую себя немного легче. Мы медленно спускаемся в лобби, и я замечаю в кресле Джареда, явно ожидающего нас. Его взгляд скользит по нам, и я чувствую, как мое сердце делает пропуск в ударах. Этот взгляд... Он будто опрокидывает на меня ведро ледяной воды, заставляя каждый нерв в моем теле напрячься. Джаред обычно излучает добродушие, но сейчас... Это что-то иное. Я видела его таким, когда он был переполнен эмоциями или разъярен до крайности. И каждый раз это пугало меня до глубины души. Этот взгляд несет угрозу, не физическую, но не менее разрушительную. Мое сердце бешено стучит, а по коже пробегают мурашки. Его лицо непреклонно, глаза стреляют молниями, и я чувствую, как во мне нарастает волна эмоций. «Джа!» — едва вырывается у меня, но я не успеваю договорить. «Так я и думал!» Резко выпаливает бывший, вставая из кресла и шагая нам навстречу. Его дыхание тяжелое, словно каждый вдох и выдох отражают его бурные эмоции. Я чувствую, как мое сердце сжимается от боли при виде его. Во мне взбаламучена смесь страха, стыда и жалости к моему бывшему. Он всегда умел быть таким интенсивным, и сейчас, кажется, его эмоции готовы перелиться через край. «Вот от тебя я такого не ожидал». Его голос — гром и молния, когда он пронзает меня взглядом, затем переключается на Нейта, стоящего за моей спиной. «Ничего не знаешь об Эмме, значит, да?» Его слова обрушиваются на меня, как ледяной дождь, а взгляд, полный презрения, который он мне бросает, заставляет мое сердце замереть. Между нами висит напряжение, тяжелое и невыносимое, и в этот момент я понимаю, что нам предстоит очень неприятный диалог. Но я теряю дар речи. Сердце колотится, как будто пытается вырваться наружу, когда я стою перед этими двумя. Мысли мои — настоящий хаос, словно вихрь, который не удается укротить. Что мне сказать? В моей голове одна путаница. Почему я должна оправдываться перед ним? Мы давно расстались, он мой бывший. Эта сцена ревности кажется такой нелепой. Но как бы я себе ни пыталась в голове все логично выстроить, я не могу избавиться от чувства вины и паники, охватившей меня. Я бы отдала все на свете, чтобы исчезнуть прямо сейчас и не участвовать в этом диалоге. Наконец, не выдержав тяжелой атмосферы, Нейт делает пару решительных шагов к Джареду, эффектно заслоняя его от меня своим телом. Мое внимание приковано к Нейту, к его каждому движению. «Успокойся, Джа, ты все неправильно понял». Его голос звучит убедительно, но в нем слышится и нотка извинения. Джаред, казавшийся мне до этого момента скалой, вдруг оживает, его голос дрожит от накопившихся эмоций. «Да? А как мне это понимать? Когда я спрашивал про Эмму, ты сказал, что ничего не знаешь. А сейчас я вижу вас вместе, выходящих из отеля». Нейт моргает, делает вид, будто пытается собраться с мыслями, обхватывает переносицу пальцами и на мгновение закрывает глаза, словно ищет в себе силы объяснить. Я узнал, что вы расстались, и решил предложить ей работу. Эмма обладает нужными мне навыками, это все. Ничего личного, чувак. Она просто помогает мне с проектом. Больше она мне ни для чего не нужна». Его слова звучат успокаивающе, но каждая из них, особенно последняя, бьют мне прямо в сердце. «Она мне не нужна». Эти слова укололи меня, будто мне спицу воткнули в грудь. Неожиданно они задевают меня гораздо сильнее, чем я могла представить. Лицо Джареда в это время напряжено. Он внимательно слушает Нейта, а я чувствую, как воздух вокруг населен электричеством невысказанных слов и непонимания. «Я не стал говорить тебе, что мы работаем вместе, потому что это твоя бывшая, Джа. Я подумал, это лишняя информация для тебя, учитывая, что мы ничего постыдного не делаем. И я знал, что ты все неправильно поймешь». Завершает Нейт, и в его голосе слышится искреннее желание разрядить обстановку. Я вижу, как лицо Джареда искажается от недоверия и сомнения. Его брови нахмурены, глаза тщательно исследуют каждое сказанное слово Нейта, пытаясь найти в них ложь. Мне становится тесно в моей собственной шкуре, я словно зажата между стенами прошлого и настоящего, между желанием объяснить и страхом быть непонятой. Моя душа кричит о правде, но язык парализован неуверенностью. Набравшись храбрости, я выдавливаю из себя слова, пытаясь придать им убедительность. Нейт говорит правду. Между нами ничего нет. Нас связывает только работа. Стараюсь смотреть Джареду прямо в глаза, демонстрируя искренность. Джаред, заметно смягчившись, опускает глаза, вздыхает глубоко, словно пытается переварить услышанное. Когда его взгляд вновь встречается с моим, в нем появляется тень облегчения, быстро сменяющаяся смущением за раздутую драму. Его руки слегка дрожат, когда он пытается скрыть свое замешательство, перебирая пальцами. «Мы собирались пойти поужинать здесь недалеко. Пойдешь с нами?» Нейт вновь вступает в разговор. Его предложение звучит обнадеживающе, словно мост через пропасть недопонимания. Джаред колеблется. Его взгляд скользит между нами. Искра радости вспыхивает в его глазах на мгновение, но он быстро ее скрывает. «Да», — говорит он наконец, и его улыбка, хоть и неуверенная, наполняет пространство легкостью, рассеивая тяжелую атмосферу сомнений и обид. Казалось, что мы его осчастливили новостью, что между нами ничего нет, хоть он старается и не подавать виду. Кафе находится очень близко от отеля, но пока напряженная атмосфера между нами не рассеялась, путь до него кажется бесконечным. Воздух между нами насыщен напряжением, будто каждый шаг усиливает невидимую стену молчания. Мы пытаемся разрядить обстановку банальными фразами о погоде, но каждое упоминание о том, как жарко в Дубае, лишь добавляет неловкости. Я чувствую, как каждая моя мышца напряглась, сердце бьется быстрее от предвкушения неизбежного разговора. В кафе нас встречает прохлада, словно приглашение к спасению от внешнего зноя и внутреннего смятения. Мы подходим к столику на 4 персоны, и в этот момент Нейт и Джаред, как по команде, отодвигают стулья. Их взгляды встречаются над столом, словно невидимые искры пролетают между ними. Я ощущаю себя на распутье. Мне предстоит выбор, который кажется мне судьбоносным. Сердце подскакивает при мысли о Джареде, его недавней вспышке ревности, которая оставила в душе след тревоги. Я почти механически поворачиваюсь к его стулу, но в последний момент мой взгляд ловит спокойствие в глазах Нейта. Это спокойствие словно шепчет мне о безопасности, и я ощущаю, что рядом с Нейтом мне будет легче перевести дух. С другой стороны, не хочу усугублять тревожное состояние Джареда, поэтому все-таки сяду рядом с ним. Джаред улыбается, обрадовавшись моему решению, и аккуратно задвигает за мной стул. «Извини», — шепчет моя душа Нейту. Нейт, однако, не теряется. Либо не подал виду, либо его и правда никак не задел мой выбор места. Но я надеюсь, что он просто с пониманием отнесся к этой ситуации. Он все-таки умный парень. Надеюсь, что его улыбка, хоть и едва заметная, является знаком того, что он не обиделся. В глубине души я благодарна Нейту за его мудрость и терпение, позволяющее мне чувствовать себя в безопасности. С ним я будто в маленьком убежище среди бури наших отношений. Скользящий взгляд Нейта заставляет все сжиматься внутри. Он смотрит на нас, на меня и Джареда, словно мы все еще та же неразлучная пара, что и раньше. Ощущение такое, будто время замерло, а наш бурный разрыв никогда и не имел места быть. Сердце стучит чаще от неловкости, когда я встречаю его взгляд, полный недомолвок. Замечаю, как нехарактерно для Нейта его пальцы нервно теребят салфетку на столе, а челюсти напряжены до предела. Он всегда был олицетворением спокойствия и уверенности, но сейчас передо мной совершенно другой человек. В его глазах смятение, словно он пытается уклониться от реальности, в которой мы вдруг снова оказались втроем. Когда Джаред начинает расспрашивать меня о работе, Нейт вдруг перехватывает инициативу, отвечая за меня, защищая от ненужных вопросов. Он врет ему, что я работаю с криптой, чтобы не говорить, зачем на самом деле пригласил меня. Взгляд Джареда переполнен восхищением, когда он слышит о моих новых достижениях в IT-сфере, к которой он всегда стремился меня приобщить, недооценивая мои иные увлечения. Его взгляд, смешанный с удивлением, будто он впервые увидел во мне что-то, стоящее его внимания. Удивляюсь, насколько спокойно и непринужденно мы сейчас общаемся. Сидя между ними, я чувствую себя разорванной между прошлым и настоящим. Я смотрю то на Нейта, то на Джареда и невольно их сравниваю между собой. Они абсолютно два разных человека, две противоположности. Они словно две стороны одной медали. Нейт всегда спокойный и расслабленный, умеющий наслаждаться жизнью. Джаред резкий, напряженный, полностью увлеченный работой. Пока они ведут разговор о делах, я пытаюсь разобраться в своих чувствах. Я уже где-то далеко в своих мыслях. Во мне растет решимость. Решимость начать все сначала. Где-то, где не будет ни Джареда, ни Нейта, ни этих сложных воспоминаний, что как тяжелое бремя давит на мои плечи. Я хочу свободы. Хочу дышать полной грудью, не оглядываясь назад. В этот момент я понимаю, пора отпустить прошлое и шагнуть в неизвестное будущее. Хочу уехать. Убежать, улететь и начать жизнь с чистого листа, не имея ничего общего ни с одним из них. После того, как ужин приближался к концу, Джаред неожиданно обратился к Нейту с просьбой оставить нас наедине. Я не могла не заметить, как мгновенно изменилось выражение лица Нейта, будто тучи набежали на его взгляд. У меня же внутри все сжалось от чувства вины, что я сейчас останусь с Джаредом, моим бывшим. Нейт, однако, в мастерстве сохранять спокойствие мог бы дать фору даже статуе, лишь кивнул и, не произнеся ни слова, вышел, оставив нас вдвоем. Я смотрю на Джареда, пытаясь разгадать его намерения. Что он может хотеть обсудить так срочно? «Я так рад тебя увидеть», — начинает он, и в его голосе чувствуется искренность. «Я тоже», — отвечаю я, отводя взгляд и неловко поправляя прядь волос, чтобы скрыть нервозность. «Скажи честно». Между вами с Нейтом правда ничего не было? Его вопрос застает меня врасплох. Боже. Мое возмущение переходит в легкое раздражение, и я невольно закатываю глаза. Правда. У вас не было секса? Продолжает он, и его прямота красит мои щеки алым цветом. Нет. Отвечаю я, качая головой, и на секунду мое воображение рисует картину, которой я стараюсь избегать. И вы не целовались? Он настаивает, и я чувствую, как меня снова охватывает жар. «Нет, Джа, ничем подобным мы не занимались». Мои слова звучат уже более уверенно, пытаясь поставить точку в этом вопросе. На его лице появляется довольная улыбка, и я не могу не подумать, как легко ему удается манипулировать моими чувствами. «Но хочу напомнить тебе, что я свободная девушка и не обязана перед тобой отчитываться. Мои слова звучат твердо, ведь я действительно чувствую эту свободу». «Да, понимаю, извини, ты права». Он опускает голову, и в его взгляде читается искреннее сожаление. «Уверена, ты сам-то не терял время?» Мой голос набирает обороты раздражения, ведь мне всегда было тяжело сохранять спокойствие, когда дело касалось Джареда. Он лишь прикусил губу, видимо, пытаясь подобрать слова, которые смогли бы хоть как-то оправдать его. Но в этот момент мне становится ясно, что каким бы ни был его ответ, моя жизнь теперь принадлежит только мне. «Знаешь, я думал предложить тебе завтра встретиться, раз уж мы оба здесь». Его голос звучит немного неуверенно, словно он сам еще не решил, хорошая ли эта идея. Мои брови нахмуриваются сами по себе, пытаясь разгадать, что он имеет в виду под этим предложением. Его взгляд ищет моего одобрения, и я замечаю в нем нотки надежды. «Надеюсь, ты не против? Просто небольшая прогулка, ничего особенного», — добавляет он. Я выдыхаю, позволяя накопившемуся напряжению покинуть мое тело. Неожиданно обнаруживаю, что часть меня волнуется от предложения. «Что ж, почему бы и нет?» — думаю я. «Ладно», — наконец выдавливаю из себя, стараясь звучать равнодушно, но почему-то сердце начинает биться чаще. «Тогда до завтра». Джаред произносит эти слова с облегчением и явной радостью и тут же обнимает меня на прощание. В этот момент я чувствую его запах, и он буквально поражает меня. Это не тяжелый аромат парфюма, а естественный, чисто его собственный запах. Такой знакомый и в то же время забытый мной. Он настолько легкий и едва уловимый, что становится заметен только в такой близости. В этот момент мое тело словно вспоминает прошлое, когда мы были ближе, и меня начинает колотить. Это чувство, похожее на ломку, словно я снова зависима от его близости. Когда Джаред отпускает меня и уходит, я остаюсь стоять на месте, замерев. Возвращаясь в отель, я не могу избавиться от дрожи, пронизывающей мое тело целиком. Это не холод, это что-то глубже, вызывающее непроизвольное дрожание челюсти и мурашки, стремительно пробегающие по коже. В груди зреет буря, смешение неопределенных чувств, больше похожих на тревожность. «Что это со мной?» — спрашиваю я себя, ощущая, как разум тщетно пытается найти ответ. Тихо захожу в номер и крадусь на цыпочках, как будто в чем-то провинилась перед Нейтом. Медленно, стараясь не издавать лишних звуков, я захожу в спальню. Нейт лежит на кровати с ноутбуком, и его взгляд перехватывает мой на мгновение, ничего не говоря, но многое выражая. Сердце замирает, и я, не находя слов, направляюсь в ванную за вещами. После душа возвращаюсь в комнату, обнаруживая, что Нейт теперь лежит ко мне спиной. В комнате царит безмолвие, которое я решаю не нарушать, взбираясь на кровать и выключая свет. «Как поговорили?» Его голос нарушает тишину. Звучит спокойно, но в нем чувствуется напряжение. «Нормально», — коротко отвечаю я, обдумывая каждое слово. «Он позвал меня завтра встретиться». «И ты пойдешь?» В его голосе мелькнули нотки сомнения. Я медленно вздыхаю, чувствуя, как напрягаются мышцы. «Да, а почему нет?» «Он твой бывший и, очевидно, хочет тебя вернуть». Нейт переворачивается ко мне. Его взгляд ищет мой в темноте. «Не обязательно он хочет меня вернуть». Защищаюсь я, пытаясь не дать эмоциям взять верх. «Мне кажется, нам просто нужно поговорить. Осталось много недопонимания после расставания. Нам важно все выяснить в спокойной обстановке». «А ты чего хочешь?» Его голос становится мягче, но в нем чувствуется искренняя обеспокоенность. «Я не знаю», — признаюсь я, искренне потерянная в собственных чувствах. «Он был мне близок, сделал многое для меня. Я хочу сохранить с ним теплые отношения». Нейт заёрзал на кровати, словно мои слова стали тяжелым грузом для него. Я ощущаю, как между нами натягивается невидимая струна, полная невысказанных слов и эмоций, мешающая нам обоим найти покой. Нейтан. Свет из-за больших окон кафе освещает мой столик ярким светом, делая все вокруг необычайно ярким и сочным. Я сижу здесь, пытаясь погрузиться в работу, но моя голова занята совсем другим. Эмма сидит напротив меня, уткнувшись в свои записи. Ее брови слегка нахмурены от концентрации, а ручка танцует в ее пальцах над страницей блокнота. Вокруг нас шумно. Звенят чашки, люди смеются и разговаривают. Официанты в элегантных формах снуют меж столиков, но мне все это кажется далеким и чужим. Мой взгляд прикован к монитору ноутбука, где мерцает послание с угрозой. «Ты заплатишь, я доберусь до тебя». Разум останавливается на мгновение, а затем в голове вихрем проносятся воспоминания о моих прошлых грехах. Мои прошлые грехи, как я их называю, мелькают перед глазами, как фильм. Взлом крупного сайта, который принес мне знаменитость среди хакерского сообщества, но также и врагов. И теперь это. Внезапно из моего криптокошелька исчезла крупная сумма денег. Снова. Я пытаюсь собрать все кусочки вместе, но они ускользают от меня. Пальцы рук невольно сжимаются в кулаки, а в глазах темнеет. Неожиданно голос Эммы, проникновенный и беспокойный, возвращает меня в реальность. Она смотрит на меня, ее глаза полны заботы, и это заставляет меня чувствовать себя еще более уязвимым. «Нейт, ты в порядке? Ты какой-то отстраненный». Ее слова ласкают слух, но мне тяжело сосредоточиться. Я моргаю, стараясь избавиться от тумана в голове, и пытаюсь улыбнуться, хотя моя улыбка выглядит скорее болью. «Да, все нормально. Просто устал», — говорю, массируя глазницы пальцами. Эмма не отступает, ее взгляд становится еще более настойчивым. «Нейт, я тут уже несколько дней, и я до сих пор не знаю, зачем я здесь. С какой целью ты привез меня сюда? Я хочу знать». Она требует ответов, и в ее голосе слышится не только любопытство, но и обида. «Чтобы выполнять свою работу, тебе не обязательно это знать», — отвечаю я, чувствуя, как моя защитная стена вновь поднимается. «Это как?» Эмма сжимает в руках ручку, и я вижу, как ее ногти впиваются в кожу ладони. «Ты можешь все испортить этим, я уже говорил». Мои слова звучат жестче, чем хотелось бы. Пауза, во время которой она вглядывается в меня, словно пытаясь прочитать мои мысли. «Почему ты так мне не доверяешь? Если тебе нужна помощь, ты знаешь, что можешь положиться на меня». Ее голос смягчается, становится теплым и искренним, и это разрывает мне сердце. Киваю, благодаря ее за поддержку, но понимаю, что не могу рассказать ей ничего. Я опускаю взгляд, чувствуя, как внутри все сжимается от страха за нее. Эмма хочет помочь, но как я могу втянуть ее в это? Как могу подвергнуть опасности? Угроза, которая теперь кружит вокруг меня, слишком велика. Я должен разобраться в этом сам. Но кто мог написать эти сообщения? Мучительный вопрос вертится у меня в голове. Враги, которых я приобрел, взламывая сайты и раскрывая тайны, слишком многочисленны. Но кто из них пошел бы так далеко? Я вздыхаю, понимая, что ответ на этот вопрос требует от меня больших усилий. Передо мной стоит задача не просто найти виновного, но и защитить и себя, и Эмму от возможной угрозы. Я должен действовать и действовать быстро. Мне нужно кое-что проверить. Прости, что отвлекаюсь. Говорю я, стараясь сохранить спокойствие. Она кивает с пониманием, и я снова погружаюсь в свои раздумья, пытаясь расторгнуть узел моих проблем. Впереди меня ждет нелегкая работа. Эмма. Когда я выхожу на улицу, воздух наполнен морским ароматом и свежим дуновением. Свет солнца играет на моих волосах, а ветер нежно обволакивает меня. Джаред поджидает меня у входа. Его взгляд теплый, а улыбка заразительная. Он выглядит так, как будто мир принадлежит ему. Он одет в легкую синюю рубашку, открытую на пару пуговиц, которая подчеркивает глубину его карих глаз, и светлые брюки, придающие ему элегантный вид. Невольно вспоминаю, что именно я ему привила чувство стиля, ведь до отношения со мной он носил только синие джинсы и футболки с ужасным принтом. «Прогуляемся?» — приглашает он, и я не могу отказать. Мы медленно шагаем вдоль набережной. Приближаясь к причалу с яхтами, я чувствую, как мое волнение растет. Яхты выглядят величественно и роскошно. «Давай зайдем на борт одной из них», — предлагает Джаред, указывая на изящную яхту. Он берет меня за руку, и мы поднимаемся на палубу одной из них. Его сюрприз взволновал меня, напомнив о нашем первом путешествии. «Прогулка на яхте? Как в наше первое путешествие?» Я не могу скрыть своего восхищения и в то же время ностальгии. «Ты же говорил, что это будет просто прогулка». Слегка смущенно говорю я, не в силах оторвать взгляд от блестящего корпуса яхты. «Ну да, морская прогулка». Джаред отвечает с легкой улыбкой, словно это само собой разумеющееся. Персонал на борту встречает нас радушными улыбками, и вскоре яхта плавно отчаливает, унося нас вдоль залива. Судно плавно скользит по воде, а воздушный поток играет с моими волосами. Вид на город с воды и закат, окрашивающий небо в невероятные цвета, заставляют мое сердце сжаться от ностальгии. Все напоминает о нашем свидании 3 года назад. Я хочу пережить эти моменты снова, но понимаю, что ситуация кардинально изменилась. Теперь между нами стоит невидимая стена, возвышенная из обид и разочарований. Джаред смотрит на меня так пронзительно, что мне кажется, его взгляд достигает самых глубин моей души. Его карие глаза, которые когда-то были для меня всем миром, теперь наполнены теплотой и, кажется, сожалением. Эти глаза, которые причинили мне столько боли, сейчас наполнены искренностью и нежностью, словно ищут прощения за годы холода. Я пытаюсь уловить его мысли, понять, что он чувствует, но между нами словно витает туман непонимания. Мы оба изменились, и эта прогулка на яхте — попытка найти дорогу друг к другу снова через море наших эмоций. В этот момент я чувствую, как моя душа колеблется между надеждой и страхом. Смогу ли я снова доверить ему свое сердце? Смогу ли я простить и начать все с чистого листа? Мы смотрим друг на друга, и в его взгляде я вижу отражение моих собственных сомнений и желаний. Этот вечер становится не просто прогулкой, а путешествием вглубь наших сердец и поиском ответов, которые смогут или снова нас соединить, или развеять последние иллюзии. Эмма. Я думал все это время о нас. Я скучаю. Его слова прерывают тишину ночи, и я чувствую, как мое сердце замирает. Когда я увидел, что ты в Дубае, и что у тебя и Нейта истории из одних локаций, я сразу купил билет, чтобы прилететь сюда. Слушая его, я понимаю, что передо мной уже не тот Джаред, которого я знала. Он изменился, стал более открытым и уязвимым. Его слова о ревности и облегчении, когда он узнал, что между мной и Нейтом ничего нет, заставляют меня по-новому взглянуть на него. Нейт бы не предал меня, я ему верю. И я понял, что все это не просто так. Эта судьба нас опять сводит. Это должно было случиться, чтобы я понял, насколько сильно я тебя люблю и насколько сильно я жалею, что потерял тебя. Его слова наполнены искренностью и раскаянием. Я чувствую, как в горле встает ком от волнения и неверия в происходящее. Он признается мне в любви так открыто, словно все эти годы он готовился к этому моменту. За 3 года он мне сказал такие слова всего пару раз, и только когда я сама вынуждала его к этому. А теперь он говорит это так искренне, что я не могу сдержать слезы радости и надежды на новое начало. Луна освещает ночной город, когда Джаред наклоняется ко мне. Его теплое дыхание касается моих губ, и я замираю, словно оказалась в центре замедленного кадра кино. Вокруг нас тишина, нарушаемая лишь шепотом ночного ветра. Но спустя секунду, когда его губы почти касаются моих, я начинаю отстраняться, пытаясь собрать свои мысли в кучу. «Джа, это все так неожиданно для меня. Мне нужно подумать над всем этим». Слова вырываются из меня мягко, но решительно. «Не жди ничего от меня сейчас, хорошо?» Мой взгляд встречается с его. В глубоких глазах бывшего читается понимание. Он кивает, улыбка скользит по его губам, добавляя ему уверенности. «Хорошо, я понимаю». Его голос теплый и нежный одновременно. «Я не буду давить на тебя. Будем просто общаться, как скажешь», добавляет он и обнимает меня, подарив ощущение безопасности и тепла. После незабываемого вечера, наполненного романтикой и теплыми беседами, Джаред провожает меня к отелю. На прощание он обнимает меня, и я улыбаюсь, закрывая глаза, чтобы запечатлеть этот момент в сердце. Я не знаю, что нам грозит в будущем, но я благодарна за эти мгновения счастья. Обнимаю его в ответ, благодарю за прекрасный вечер. Разворачиваюсь и захожу в лобби отеля, чувствуя вихрь эмоций и чувств. Внутри меня все смешалось. Нажимаю кнопку лифта, и в его зеркальной поверхности вижу собственное отражение. Мои глаза, казалось бы, только что смеявшиеся, начинают наполняться слезами. Мне казалось, что я знаю, чего хочу, но после встречи с Джаредом все мои планы рухнули. Еще недавно я мечтала о том, чтобы он был рядом, говорил мне ласковые слова, но теперь я в смятении. Как мне быть с ним после всего, что произошло? После моих мыслей и чувств к его другу? Я чувствую себя предательницей, хоть и была свободной. Я запуталась в собственных желаниях и страхах. Мысли о возможном продолжении наших отношений кажутся мне теперь такими неуловимыми, как и мои капризные чувства. Наша история, как мне кажется, не может продолжаться после всего, что произошло на этой неделе. Но где гарантия, что мое сердце не изменит своего решения завтра? Я медленно открываю дверь номера и чувствую напряжение, витающее в воздухе. Это не просто тишина. Это что-то более грузное, что сразу ощущается на душе. Вещи валяются повсюду, и это не тот уютный беспорядок, к которому я привыкла, а следы бури, разгулявшиеся в его душе. Джаред оставил меня в нерешительности и смятении, а теперь передо мной Нейт, сложный и непостижимый. Чувства бывшего я прекрасно понимала, и даже без его откровенного признания. Я приобрела эту способность понимать его еще во время наших отношений. Но Нейт, что с ним происходит? Он привез меня сюда, поселил в один номер с собой, ночью пропадает не пойми где, а потом заявляет Джареду, что я ему не нужна ни для чего больше, кроме как для работы в проекте. Все это вихрем кружится в моей голове, когда я вхожу в комнату. Нейт оборачивается, и я вижу его лицо, лишенное выражения, словно маска. Он выглядит так, будто весь мир лег ему на плечи. Меня охватывает чувство, будто я чего-то не понимаю, что-то важное ускользает от меня. Что происходит? Мой голос звучит тише обычного, словно я боюсь нарушить хрупкий баланс этого момента. Нейт не отвечает сразу. Он смотрит на пол, и я вижу, как его грудь поднимается от тяжелых вздохов. Подхожу к нему ближе, осторожно, как к раненому зверю, и кладу руку ему на запястье. «Нейт», — говорю я еще раз, на этот раз мягче, стараясь пробудить его из оцепенения. Его кожа холодная под моими пальцами, и я вижу, как он с трудом поднимает на меня глаза. В них скрывается столько недосказанного, столько боли и смятения, что душа сжимается в тоске за его молчаливую пытку. Между нами витает тяжелая тишина, насыщенная тысячей невысказанных слов. Я чувствую каждую частицу этой недосказанности, как будто моя душа настраивается на его волну, отзываясь на его скрытую боль. Неужели он так встревожен из-за моего свидания с Джаредом? Меня охватывает странное ощущение вины, словно я предала его, хотя и не была ему обещана. Все эти чувства переплетаются во мне, создавая калейдоскоп эмоций, которые я не могу разгадать. «Ну что, как прошло воссоединение пары?» Нейт поднимает на меня глаза, и его взгляд становится настолько интенсивным, что я невольно замираю. Внезапно он перехватывает мое запястье, и его касание заставляет мое сердце учащенно биться. Он медленно надвигается на меня, и я чувствую, как моя спина ищет укрытия, пытаясь отступить. «Никакого воссоединения не было». Едва слышно отвечаю я, почувствовав, как мои ноги сами несут меня назад, пока он неуклонно продвигается вперед. «Так ты не вернешься к нему?» Его голос звучит напряженно, и мы вдруг оказываемся так близко друг к другу, что я могу почувствовать его дыхание. Я пытаюсь отступить еще, но моя спина встречает преграду. Нейт облокачивается рукой на стену и нависает надо мной. Я оказываюсь словно в клетке, из которой мне не уйти, и его вопрошающий взгляд проникает в меня насквозь. Другой рукой он аккуратно, но крепко удерживает мой подбородок, и я не могу спрятаться от глаз, наполненных надеждой. Я замечаю, как он сводит брови в ожидании моего ответа. Я еще не решила. Мой голос дрожит неуверенностью, и я опускаю взгляд, пытаясь скрыть свою растерянность. «Почему тебя это так волнует?» Вопрошаю я, вновь встречая его взгляд, искренне желая понять его мотивы. Нейт вдруг отворачивается, его лицо напрягается от внутренней борьбы. Я вижу, как его челюсть сжимается, словно он пытается сдержать поток эмоций. Внезапно его кулак со всей силой ударяет по стене прямо над моей головой. Я инстинктивно зажмуриваюсь, сердце колотится от неожиданности. В этот момент я понимаю, как сильно наше общение затронуло его, как много значу для него. «Еще не решила», — повторяет мои слова Нейт. Его голос звучит сдавленно, словно каждое слово дается ему с трудом. Он отстраняется, хватает свой телефон и выходит из номера, оставляя за собой эхо шагов и невысказанные слова. А я осталась одна, опять с путаницей в голове и полностью подавленная. То, что сейчас сделал Нейт, был не совсем дружеский жест. Он очень открыто, пускай и не напрямую, признался в своем неравнодушии ко мне. Я очень скучала по Джареду и была уже почти на седьмом небе от его признания, но Нейт резко стянул меня до третьего неба. И так я и осталась, зависшая между небесами. Нейтан, час назад. Смотрю на экран своего ноутбука, и мне кажется, что он гипнотизирует меня в ответ. Новое сообщение мерцает в углу экрана, словно зловещий огонек, предвещающий надвигающуюся бурю. «Я знаю, что ты сделал». Эти слова кажутся тяжелыми, как свинцовые гири, давящие на мою совесть. Следующее сообщение не медлит появиться. «Ты заплатишь». Я пытаюсь глотнуть, но мое горло пересохло от волнения. Вот уже месяц я получаю эти дурацкие послания с угрозами, и кто-то выводит мои деньги из криптокошелька. Я пытаюсь понять, кто это мог сделать. Все это кажется запутанным и странным. Конечно, мне пришлось вернуться к своей работе специалиста по кибербезопасности. Я уже давно никого не брал на аудит, хотя ко мне выстроена очередь из крупных корпораций. Все-таки тот взлом принес мне славу, клиентов и деньги, хотя фактически мне не приходится работать самому. Я разработал программу, которая сама проверяет код на наличие уязвимостей. Достаточно запустить скрипт, и он сделает все за меня. Тратить свою жизнь на работу не входило в мои планы, поэтому я сделал для этого все возможное. И все так и было до последнего момента, до того, как кто-то стал выводить деньги с моих кошельков. Конечно, это не так много. Моя предусмотрительность не позволила бы мне хранить все средства в одном месте. Все раскидано. Я не обеднел, мне по-прежнему хватит денег до конца жизни. Но кто знает, сколько будут продолжаться эти кражи. Я стараюсь обезопасить себя. Сумма выводов незначительна для моего состояния, но сама мысль, что кто-то смог меня перехитрить, выбешивает. Я хочу найти, кто это сделал. Не так много людей находится в моем окружении, кому я мог рассказать компрометирующую информацию, поэтому я думаю, это сделал кто-то из близкого круга людей. Например, Дилан. Я пригласил Эмму, чтобы она мне помогла. Она любит играть в детектива, вот пусть использует свой потенциал на полную. Пусть развлекается и шпионит. Правда, у меня нет конкретного плана, как я должен узнать, кто меня обокрал и шлет эти угрозы. Поэтому даже не знаю, какие поручения давать ей. Скорее всего, мне просто спокойно, когда она рядом. Работа, которую я ей предложил, — лишь прикрытие для моих чувств к ней. Я давно хотел это сделать, я лишь искал повод, и вот он появился. Отчасти я даже рад, что все так сложилось, потому что это привело девушку моей мечты ко мне. Наконец-то я решился сблизиться с ней. На другие конкретные действия я пока не готов, я слишком боюсь спугнуть ее. Тем более она только рассталась с Джаредом. Уверен, ее сердце еще не успело зажить от расставания. Я должен дать ей время, но при этом не готов никуда отпускать. Я должен держать ее рядом. Такие девушки, как она, долго не бывают в одиночестве. У нее толпа поклонников. Ей даже сайт знакомств открывать не надо. Уверен, стоит ей открыть свой директ и ответить одному из многочисленных запросов. Я не могу ей дать ходить на бестолковое свидание, где большинство ублюдков будут рассматривать ее как кусок мяса. Она достойна большего. Я знаю, я тот, кто сможет сделать ее счастливой, дать ей все. Поэтому я держу ее так близко к себе, чтобы никто не смог подобраться, но не перехожу черту, чтобы не напугать ее. Любовь ждет. А мои чувства ждут уже 3 года с нашей первой встречи. И как назло, они не затихли за это время, а лишь усилились. Я готов ждать ее столько, сколько потребуется. Я держался как мог из чувства уважения к моему другу. Но сейчас они расстались, и я не могу упустить этот шанс. Главное, чтобы они снова не сошлись. Поэтому, даже если я не найду вора, я обрел намного большее в лице этой прекрасной девушки, что озаряет мою душу. Но я понял одно. Чем сильнее я хочу взять Эмму под свой контроль, тем сильнее я теряю контроль над самим собой. Как сейчас, я не замечаю, что в порыве гнева начинаю крушить все, что меня окружает. Роскошь вокруг меня, которая, казалось бы, должна успокаивать, сейчас она только раздражает меня. Сегодня мои чувства берут надо мной верх. Руки дрожат от бессилия, а в груди бушует буря. С тех пор, как я влюбился в Эмму, с тех пор моя жизнь превратилась в настоящий ад. Я пытался показать ей, что я лучше, что я могу сделать ее счастливой, но Джаред решил вернуть ее. И она? Она пошла с ним на свидание. Сердце разрывается на части при мысли о них вместе. Мне нужно выпустить пар, и я начинаю с разбивания вазы, стоящей на столике у окна. Она разлетается на 1000 осколков, и звук разбитого стекла приносит мне жалкое удовлетворение. Но этого мало. Я бросаюсь к столу, смахиваю с него все, что на нем стоит: бокалы, фрукты, фарфоровую статуэтку. Все это разбивается об пол, создавая хаос, отражающий мое внутреннее состояние. Перехожу к телевизору, вырываю его из стены и с силой бросаю на пол. Экран трескается, искры летят во все стороны. Моя душа наполнена разрушением, и я не могу остановиться. Я подхожу к зеркалу, висящему на стене, и смотрю в него. В моих глазах бездна отчаяния и боли, и я наношу удар. Зеркало рассыпается, как мои надежды. Я понимаю, что крушение этого номера не принесет мне облегчения. Душа разбита так же, как и все вокруг. Эмма, возможно, уже выбрала Джареда, а я остался один со своим гневом. Опускаюсь на колени среди этого хаоса, который я создал, и понимаю, что на самом деле я хотел разрушить не этот номер, а барьеры между Эммой и мной. Но вместо этого я, возможно, окончательно потерял ее. Гнев утихает, оставляя после себя только пустоту. В этот момент я просто чувствую себя разбитым и одиноким, потерянным в своем отчаянии.